После продолжительного похода и тяжелых лишений войска Готфрида расположились лагерем на равнинах Фракии. Они с негодованием узнали, что их соотечественник, граф Вермандуа, был заключен греками в тюрьму, и их герцог нашелся вынужденным допустить в отмщение за эту обиду несколько грабежей и насилий. Их укротила покорность Алексея. Он обещал снабжать их лагерь съестными припасами, а когда они отказались от переправы через Босфор в зимнее время, им были отведены помещения среди садов и дворцов на берегах этого узкого пролива. Но неискоренимая неприязнь не утихала в душе двух наций, презрительно называвших одна другую рабами и варварами. Невежество порождает недоверчивость, а эта недоверчивость ежедневно доходила до оскорблений. Предрассудок ничего не видит, голод ничего не слышит. И на Алексея взвели обвинение, что он намеревался изморить латинов голодом или напасть на них, на их опасном посту, со всех сторон окруженным водою. Готфрид приказал трубачам дать сигнал к выступлению в поход. Силою проложил себе дорогу, покрыл равнину своими войсками и нарушил безопасность предместий. Но ворота Константинополя были сильно укреплены. На его стенах обе стороны вняли голосу миролюбия и религии. Подарки и обещания императора мало-помалу смягчили раздражительность западных иноземцев. В качестве поборника христианства Алексей возбудил в них рвение к осуществлению их святого предприятия, которому обещался содействовать своими войсками и сокровищами. С наступлением весны Готфрид согласился занять в Азии удобный и всем хорошо снабженный лагерь. И лишь только он переправился через Босфор, греческим судам тотчас было дано приказание возвратиться к противоположному берегу. Такой же политики держался Алексей по отношению к другим, прибывшим вслед за тем вождям, которые следовали примеру своих передовых товарищей и были ослаблены их переправой на другой берег. Благодаря своей ловкости и заботливости он предотвратил соединение союзных армий под стенами Константинополя, и перед Троицыным днем уже не оставалось на европейском берегу ни одного латинского пилигрима. Те же армии, которые угрожали Европе, могли освободить Азию и прогнать тюрок от берегов Босфора и Геллеспонта. Плодородные страны между Никеей и Антиохией были незадолго перед тем отняты у римских императоров, и эти императоры еще не отказывались от своих старинных прав на обладание Сирией и Египтом. В своем энтузиазме Алексей увлекся искренней или притворной надеждой, что он сам пойдет во главе своих новых союзников не спровергать восточные троны, но более спокойные внушения здравого смысла и его личного темперамента отклонили его от опасного намерения вверить свою особу неизвестным и необузданным варварам. Его благоразумие или его высокомерие удовольствовалось тем, что французские принцы дали ему клятвенное обещание оказывать ему уважение и покорность, и положительно обещали или уступить ему свои азиатские завоевания, или владеть ими в качестве покорных и преданных вассалов Римской империи. Их гордость сначала возмущалась такой добровольной зависимостью от иноземного властителя, но они мало-помалу поддались коварным приманкам щедрости и лести. А первый из попавшихся на эту ловушку красноречиво и с успехом склоняли других к участию в их позоре. Гордость Гуга Вермандуа не устояла против тех почестей, которыми он был окружен во время своего пребывания в плену. А пример брата французского короля склонил и других к покорности. В душе Готфрида Булонского все человеческие соображения должны были иметь одну цель – славу Божью и успех крестового похода. Он с твердостью отвергал соблазнительные предложения Боэмунда и Раймунда, настоятельно уговаривавших его завладеть Константинополем. Алексей ценил его добродетели, основательно называл его поборником империи и наградил его за покорность названием сына и совершением установленного на этот случай обряда. Ненавистный Боэмунд был принят как верный и старинный союзник, и если император напомнил ему о прежней неприязни, то для того только, чтобы похвалить его за мужество, выказанное на равнинах близ Дураццо и Лариссы, и за приобретенную там славу. Сыну Гвискара отвели роскошное помещение, в котором его окружили царской пышностью. Однажды, когда он проходил по дворцовой галерее, была оставлена незатворенной дверь, представившая его взором комнату, которая была завалена до потолка разбросанными в кажущемся беспорядке грудами золота и серебра, шелковыми тканями и драгоценными каменьями, и изящными и дорогими предметами роскоши. «Какие завоевания!» — воскликнул честолюбивый бедняк. «Могут считаться невозможными при обладании такими сокровищами». «Эти сокровища принадлежат вам», — возразил сопровождавший его грек, заметив, что происходило в его душе. И Боэмунд после некоторых колебаний согласился принять этот великолепный подарок. Нормандец был польщен обещанием независимого княжества, и Алексей скорее отклонил, чем отверг его смелую просьбу о возведении его в звание высшего придворного служителя или восточного главнокомандующего. Оба Роберта, которые были сыновьями завоевателя Англии и родственниками трех королей, в свою очередь преклонялись перед византийским троном. Одно частное письмо Стефана Шартского свидетельствует о его уважении к императору, этому лучшему и самому щедрому из всех людей. Он дошел до убеждения, что был фаворитом императора, который обещал воспитать и пристроить его младшего сына. В своей южной провинции граф Сен-Жиля и Тулузы с трудом признавал верховенство короля Франции, в котором видел чужеземца, говорившего на иностранном языке. Став во главе 100 000 человек, он объявил, что считает себя воином и слугой одного Христа, и что греческий монарх может довольствоваться заключением союзного или дружеского договора на равных правах. Его упорство возвысило стоимость и цену его покорности. А по словам Анны, он блестел между варварами, как солнце между небесными звездами. О своем отвращении к шумливым и дерзким франкам и о своем недоверии к замыслам Боэмунда император сообщил своему верному Раймунду. И этот престарелый политик мог ясно заметить, что, как бы Алексей ни был фальшив в изъявлениях своей дружбы, он был искренен в своем недоброжелательстве. Дух рыцарства смирился после всех других в лице Танкреда, и, конечно, никто не мог считать за унижение подражание примеру этого безупречного рыцаря. Он с пренебрежением отвергнул золото и лесть греческого монарха, проучил в его присутствии одного дерзкого патриция, укрылся в Азию в одежде простого солдата и со вздохом подчинился авторитету Боемунда и интересам их общего предприятия.